Голос у нее был чистый и нежный, как у соловья. И граф Бруно, опустив веки, наслаждался им, как влюбленный. Девушка чувствовала это. Во время пения она не спускала с него глаз. Их невинный флирт не был ни для кого секретом и никого не смущал. Даже ее сестра, жена Бруно, снисходительно улыбалась. Бруно был баловнем семьи. Каждый он первый считал естественным, что все любят его. Но отсюда было очень далеко до самовлюбленности. Он любил их всех, и все его любили, и все были довольны. Его младшая дочка Сибилла, которую отец назвал так в честь последней нормандской королевы, его любимица, сидела у ног отца на маленькой скамеечке и, прижавшись щекой к его колену, глядела на своего обожаемого папочку, а тот приоткрыл веки и улыбался дочке. Опустив руку на ее круглую головку, он перебирал нежные шелковистые волосы и ощущал под ладонью трепет ее мысли. Сибилла была нежным ребенком, гораздо более хрупким, чем ее старшие братья. Росла она трудно, была подвержена припадкам чувствительности, легкой, скоро проходящей грусти и необъяснимой тревоги, за что старшие подтрунивали над ней. Позднее Бруно не раз вспоминал об этих страхах. А в этот вечер, когда жена Бруно, прекрасная пианистка, она брала в Риме уроки у самого Сгамбатти, сидя за пианино рассеянно перебирала клавиши, и вдруг почему, повинуясь смутной потребности, взяла первые аккорды таинственного анданты 7-й симфонии Бетховена, при первом же крещендо мрачно-неумолимого марша, его называют свадебным, но с кем свадьба, не за смертью ли? Девочка разрыдалась и с криком «Не хочу!» бросилась вон из комнаты. Мать заиграла веселый вальс, а отец взял Сибиллу на руки. Они стояли в амбразуре окна. Малютка уже весело лепетала что-то и наматывала на пухлые детские пальчики пряди отцовской бороды. Мать и тетка подошли к ним и стояли молча, вдыхая благовоние сада. Обе, не ревнуя, жались к Бруно. Флора, жена, сказала сестре: «Я вижу, Джемма, ты умираешь от желания поцеловать его. Можешь целовать, лишь бы он вернул твои поцелуи мне». Снизу, с берега, доносились всплески моря, похожие на звук поцелуя. А в небе над самой кровлей была еще коциклопа Сириус. Так стояли они втроем, тесно прижавшись друг к другу, и он ощущал, как под его ладонью бьется крошечное сердечко его малютки. Счастливые ночи не имеют истории. Любовные объятия — только сон, не оставляющий следа, и мысль не знает, когда она вновь вступила в свои права. В эту последнюю ночь никто из них не услышал, как дитя счастья, пригревшееся у их очага, вдруг прервало свою песенку и с плачем бросилось прочь из Мессины. Супруги проснулись разом. При первом же толчке Бруно почувствовал, как нога Флоры судорожно сжалась, как птичка судорожно хватается за ветку. В окна глядела бледная заря. Оба сели на кровати, свесив босые ноги, готовясь вскочить. Кровать качала, весь дом трещал от крыши до основания. А с улицы доносился стук падающей черепицы, звон разбитых стекол, с грохотом рухнула кирпичная труба. В этой местности землетрясения обычные гости. И хотя с чистой южной беспечностью люди о нем забывают, особенно если оно не зачастит, все же накопленный опыт передается от отца к сыну. И каждый знает, что надо делать при первом толчке. Здесь не теряют времени на стоны и жалобы, здесь сразу убегают под открытое небо, а уж если поздно, стараются хоть притулиться у надежной стены. Флора бросила в соседнюю комнату, где вдруг тревожно закричали дети. Она надеялась вынести их в сад. Но второй толчок, потом третий, ужасной силы, и дом закачался, словно на гребне волны. Стены вспучивались, как паруса. Толстые потолочные балки повело, паркет покоробился, напрасно ноги искали опоры, а снаружи доносился рокот города и моря, вопль страшного суда. Все произошло в течение нескольких секунд. В такие мгновения обезумевший разум слышит лишь одно — свой собственный воющий страх. Бруно понял, что пользоваться лестницей поздно, и, крикнув жене, чтобы она следовала за ним, бросился к балкону, ибо инстинкт, где дремало зерно многовекового опыта, подсказал ему, что когда рушится дом, надо держаться по возможности ближе к наружным стенам, так как в этом случае есть еще шанс быть извлеченным из-под развалин.